Странно. Где бы мы ни появлялись, нас принимают с почтением и видимой боязливостью. Хозяева лавок гораздо предупредительнее, чем им полагается быть. Даже Квамис получает долю уважения, на которую трудно рассчитывать с его цветом кожи. Раз или два я слышал, как две дамы шептались о чем-то за нашей спиной, и уловил имя Биллингтон, произнесенное с дрожью в голосе. Нас боятся, сомневаться в этом не приходится. Однако, когда по дороге домой я рассказал о своих наблюдениях Квамису, он заявил, что во всем виновато мое воображение и собственные страхи. Итак, старого Биллингтона боялись и относились неприязненно к нему и ко всем, так или иначе с ним связанным. Это новое открытие окрылило Дюарта лихорадочными предчувствиями. Из простого исследования старинных генеалогий его поиски переросли в нечто более значительное. В семейном прошлом таилась загадка, непостижимая, глубокая. Запах тайны, словно золотой туман, проник в мозг Дюарта, когда он принялся перебирать подшивки бумаг, разбросанных по книжным полкам. Его ожидало горькое разочарование, ибо большая часть пожелтевших листков оказалась щитами за строительные работы и материалы. В толстом грозбухе перечислялись названия книг, приобретенных Ильей Биллингтоном у книготорговых фирм в Лондоне, Париже, Праге и Риме. Все побуждало прекратить поиски, когда счастливая звезда вложила в руки Дюарта потрепанный манускрипт с завораживающим названием «О демонических деяниях и о демонах Новой Англии». Неровный почерк писца вкратце излагал содержание какой-то утерянной книги. Слова, выведенные староанглийской вязи, местами с трудом поддавались прочтению. Однако то, что удавалось разобрать, стоило долгих поисков. Медленно вводя пальцем по строкам, Дюарт начал читать. Однако уже через несколько минут, достав из стола чистый лист бумаги и ручку, принялся прилежно переписывать прочитанное. Рукопись начиналась с середины неизвестного оригинала. И не распространяясь более о потусторонности, я добавлю только некоторые подробности, о которых многие ведают в Новом Данвиче и сегодня. 50 лет спустя с той поры, когда губернатором города был достопочтимый мистер Брэдфорд. Говорят, что некий Ричард Биллингтон, будучи научен сатанинскими письменами, а также одним старым колдуном среди дикарей-индейцев, удалился от добродетелей христианской веры и бросил вызов всепрощающему, соорудив огромное кольцо камней, внутри которого возносил молитвы сатане, кущим Дагоновым, самому безымянному, и произносил магические заклинания, отринутые священным писанием. Будучи приведен под присягой перед старейшинами магистрата, упомянутый Биллингтон отрицал богохульные деяния, однако не мог утаить ужаса перед безымянной тварью, которую он своими заклинаниями пробудил в ночном небе. В этом же году в роще неподалеку от камней произошло 7 убийств, причем тела несчастных были расплющены или изуродованы до неузнаваемости. На следующее заседание высокочтимого судебного собрания упомянутый Биллингтон не явился, и ни слова не было слышно о нем с тех пор. 2 месяца спустя в одну из ночей дикари из племени вампаналугов творили заклинания и бесчинствовали в проклятом лесу. В исступлении они разрушили кольцо камней и нанесли сильный урон строениям. Их предводитель, Мисквамакус, тот самый колдун, от которого Биллингтон перенял свое чернокнижие, вскоре объявился в городе и поведал мистеру Брэдфорду о странных вещах. По его словам, Ричард Биллингтон нарушил запреты, которые не следует переступать в общении с сатаною. Не подлежит сомнению, что его пожрала безымянная тварь, сошедшая из глубин неба. Поскольку вернуть тварь обратно не было никакой возможности, колдун племени вампаналугов лишил ее дьявольской мощи и заключил в основание поверженного кольца камней. Его соплеменники выкопали огромную яму в 3 длины каноэ глубиной и 2 длины в поперечнике, и с магическими заклинаниями запечатали беспомощного демона, накрыв его узилище. Тут следует совершенно непонятная строка, украшенная резьбой, которую они называли древними письменами. Совершив сей подвиг, они, снова непонятная фраза, извлеченные из-под земли. Старый индеец настаивал, чтобы к запретному месту не приближались ни под каким предлогом, ибо демон вырвется на простор, стоит только сдвинуть плоский камень с древними письменами. Будучи вопрошаем о том, каков вид демонического существа, Мисквамакус закрыл руками лицо, так что только глаза выглядывали меж пальцев, и пустился в прелюбопытное объяснение, из которого следовало, что тварь порой бывает тверда и мала, словно земляная жаба, и иногда предстает огромным облаком тумана, бесформенная, хотя в глубине облака проглядывает лицо, окруженное змеями. Имя потусторонней твари – Ассадогва, что означает, слово зачеркнуто и поверх надписано, означало «потомок Садогвы», злобного духа, о котором предки индейцев рассказывают, будто он спустился со звезд и был принят как божество в северных землях. Племена вампаналугов, нансетов и нараганцетов знали, как вызвать его, но никогда не делали этого из-за его злобного нрава. Им также было ведомо, как усмирить и обездвижить божество, хотя не в их власти было вернуть его туда, откуда оно пришло. Говорят, что предки ламарцев, обитающих под ковшом Большой Медведицы, могли изгонять злобное божество. Однако с тех пор минуло много веков, и они утратили свое знание. Многие мудрецы пытались овладеть утерянными заклинаниями и обрести власть над силами космоса, однако ни один не преуспел в этом начинании. Старики утверждают, что Ассадогва без помех путешествует по небесной тверди, в то время как земная поверхность едва ли выдержит его без должного заклинания. Обо всем этом старый колдун Мисквамакус поведал мистеру Брэдфорду, и после его рассказа рукотворный холм в роще с прудом к юго-западу от Нового Данвича был оставлен в полном небрежении и покое. За минувшие 20 лет почва под гигантскими валунами просела, однако волею Божией ни деревья, ни травы не поросли на ней. Среди белых поселенцев мало кто верит, что распутный Биллингтон был пожран чудовищем, вызванным им с небес. Несмотря на уверения дикарей, его уже не однажды видели в разных местах. хотя в город он так и не возвращался. Дополнительные расспросы колдуна ни к чему не привели. Он продолжает утверждать, что упомянутого Биллингтона унесло вызванное им чудовище. Пусть и не пожранный, но он больше не живет среди нас на нашей земле, да будет на то воля Господня. К последнему листу рукописи была приколота поспешно нацарапанная записка. Смотри, необъяснимые происшествия преподобного Варда Филлипса. Полагая, что у него в руках название еще одной из книг, стоящих на полках, Амброс Дюарт с лампой в руках перешел к стеллажам и принялся рассматривать тисненные переплеты. При всем разнообразии названий среди них не нашлось бы и полдюжины знакомых. Под слоем вековой пыли покоились Ars Magna et Ultima, Лулия, Клавис Алчимая, Фладда, Либер Ивонис, Альберта Магнуса, Ключ к познанию, Артефа, Культы оборотней, графа Д'Эрлета, Подземные таинства, Людвига Принна и множество других томов, относящихся к различным областям философии, демонологии, каббалистики, математики и прочих наук, между которыми выделялись изрядно затертые собрания трудов Парацельса и Гермеса Трисмегиста. Прошло много времени, прежде чем Дюарт, с благоговением перебирая ветхие тома, добрался до книги, упоминаемой в манускрипте. Небрежная рука прежнего владельца дома задвинула ее в самый дальний угол огромной полки. Необъяснимые происшествия, имевшие место в новоанглийской Ханаанее, гласило черное тиснение букв. Описанные преподобным Вардом Филлипсом, пастором Второй Церкви Архам-Сити, на берегу Массачусетского залива. Книга, по всей видимости, воспроизводила более раннее издание, так как на титульном листе значилась дата 1801 год, Бостон. Непомерная толщина тома могла вполне быть объяснена духовным званием его создателя. Редкий священник удержится от нравоучений и благостных суждений, пусть даже его сочинение связано с голыми фактами. Девственная чистота страниц, отсутствие загнутых уголков и других признаков того, что книгу читали, в соединении с приближающейся полночью, нисколько не вдохновляли Амброса Дюарта на дальнейшие поиски. Перспектива просидеть ночь, перелистывая ветхие листки и пытаясь отличить старомодное «С» от «Ф», выглядела удручающе. Посему оставался единственный способ отыскать места в книге, которые читал Илья Биллингтон. Поставив закрытый том на переплет, позволить страницам свободно рассыпаться по обе стороны. Проделав эту нехитрую операцию, Дюарт оказался примерно в двух третях от начала книги и с интересом прочел раскрытый отрывок. Разобрать непривычные для глаза очертания букв оказалось совсем несложно. Выцветшая чернильная надпись с дневником Рич Биллингтона лишний раз подтверждала, что Дюарт нашел именно то, что нужно. Более не встречалось никаких упоминаний об описанном случае, хотя и здесь преподобный Вард Филлипс не смог удержаться от краткой отповеди всем тем, кто знается с демонами и самим сатаной. Текст ограничивался суховатым, но от этого не менее волнующим изложением. Касательно же утверждения очевидцев, проживающих вблизи рощи, наиболее загадочным является донесение хозяйки дома Доттон, вдовы Джона Доттона из Даксбери, что в новых колониях, полученное накануне сретения 1787 года. Как утверждает она и ее соседи, неведомая тварь явилась ей, когда она проходила вблизи проклятого леса. Чудовище не было похоже ни на зверя, ни на человека. Скорее, оно напоминало огромную летучую мышь с человеческим лицом. Оно не создавало никакого шума, но таращило свои злобные глаза и озиралось вокруг. Остальные свидетели подтверждают, что лицо этого чудовища поразительно напоминало лицо одного давно умершего человека, Ричарда Биллингхэма или Боллингхэма, который, как говорят, бесследно исчез после общения с демонами в местности Нью-Даннич. Дело о человеке-звере было рассмотрено собранием суда присяжных, и по распоряжению главного судьи графства колдунья была сожжена на костре 5 июня 1788 года. Дюарт несколько раз перечитал отрывок. Определить истинную природу описанных в нем событий было явно затруднительно. При обычных обстоятельствах весь текст был бы оставлен без внимания, если бы не указание имен Ричард Беллингхэм или Боллингхэм, которые безошибочно вызывали в памяти схожее имя Ричард Биллингтон. К сожалению, несмотря на разыгравшееся воображение, Дюарт так и не смог придумать какого-либо объяснения этому. Возможно, в данном случае справедливо предположение, высказанное преподобным Вардом Филлипсом о том, что некий Ричард Беллингхэм, который, по сути дела, является Ричардом Биллингтоном, не был уничтожен, пожран тварью, которую он вызвал с неба, как утверждалось в судебных хрониках, а переселился в глухие леса возле Даксбери, куда перенес и свою порочную практику, вселяющую ужас в души местных жителей, о чем и писал священник. С другой стороны, в то время, когда хозяйка дома Доттон рассказывала о неожиданной встрече, еще не прошло и 100 лет после печально известных судов над ведьмами. И в этой связи можно с полной уверенностью предположить, что суеверия сохраняли силу среди колонистов, проживавших тогда в районе Даксбери и Нью-Даннича, который в нынешние времена известен под названием Данвич. Охваченный желанием продолжать расследование, Дюарт отправился в кровать и тут же погрузился в тревожный сон, в котором видел странные ландшафты. Какие-то неведомые твари, похожие на змей или летучих мышей, парили над низкими угрюмыми холмами. Тем не менее он спал спокойно, за исключением, может быть, нескольких минут, когда он, проснувшись, лежал и непонимающе смотрел в потолок широко открытыми глазами. Странное ощущение, будто кто-то наблюдает за ним, не оставляло его, но он быстро поборол в себе это чувство и вновь забылся в глубоком сне.